Глава 4. Кто-то настойчиво царапал стекло. Раздражающий звук проник в мои сны, и я с трудом открыл глаза, пытаясь осознать, где нахожусь. Темно, лампа почему-то погашена, серебро лунного света осыпало одеяло и поблескивало в воздухе. Скрежет. Проклятый скрежет. Перевернувшись, я уставился на оконный проем и увидел фигуру, застывшую за стеклом. Длинные ломкие пальцы прикоснулись к нему, и невыносимый звук повторился. Я резко сел, тряхнул головой, прогоняя сон, и снова уставился в окно. Фигура не исчезла. «Кто здесь?» — крикнул я. Голос сорвался, прозвучал позорно высоко, а ночной гость снова провел ногтями по стеклу. Дрожащими руками я сумел зажечь лампу, но стало хуже. Из-за света окно превратилось в черный провал. Фигура слилась с ночной темнотой. Почудилось, решил я, смахивая выступивший на лбу пот рукавом. «Отец Уэйн!» Вскочив, я схватил лампу и кинулся к окну. На этот раз мне точно не послышалось. В темноте кто-то был, и если этот кто-то решил меня напугать, то... Распахнув створку, я чудом успел удержать от падения ночного гостя. Он вцепился в мою руку и с трудом восстановил равновесие. Я разглядел пятнистую кожу и лукавые смешливые глаза. Белая челка Александра была зачесана назад, волосы собраны в хвост, а сам он стоял на лестнице, приставленной к стене. «Какого? Что вы здесь делаете?» Мой голос должен был звучать возмущенно, но походил скорее на вскрик перепуганного мальчишки. «Решил вас проведать?» Как ни в чем не бывало, ответил Александр. «Вы не пришли на ужин? И вы решили залезть в мое окно?» «Справедливости ради скажу, что в дверь я тоже стучал». «Должно быть, вы очень крепко спали. В таком случае полагается уйти и вернуться в другое время. А если бы с вами что-то случилось, я бы сумел оказать вам помощь. Неужели вы станете осуждать доктора за излишнюю мнительность? Что со мной могло случиться в доме?» Стараясь скрыть раздражение, спросил я. «Вы могли упасть с лестницы. Съесть что-то, что вызвало острый приступ аллергии. Прямо сейчас вы могли задыхаться, лежа на полу. Вы могли...» «Хватит!» Я устало вздохнул. «Как видите, я в порядке». «Что ж, очень рад. И знаете, я тут подумал, мне так неловко. Вы залезли в мое окно глубокой ночью, и прямо сейчас я стою перед вами в пижаме. Думаете, эта встреча может стать более неловкой?» «Ваша правда». «Вот». Он поставил на подоконник закрытую корзину и виновато посмотрел на меня. Учитывая ситуацию, я бы не удивился, будь в этой корзине мертвый ворон или 6 пушистых котят, которых Александр внезапно решил пристроить в добрые руки. «Что внутри?» — с опаской спросил я. «Еда?» «Как я уже сказал, вы не пришли на ужин и...» Александр замолчал, собираясь с духом. «И я решил, что ужин придет к вам». Мы смотрели друг на друга, ветер трепал наши волосы, из корзины действительно доносился запах съестного. Я в пижаме. Александр в элегантной рубашке и с упрямством, застывшим во взгляде. «Вы сошли с ума?» — пробормотал я. «Всего лишь хотел позаботиться о человеке, который, возможно, попал в беду», — возразил Александр. Я с сомнением смотрел на него, не решаясь ответить. Поведение Александра выходило за все допустимые рамки, и я должен был велеть ему уйти, но Минерва и семинария слишком хорошо меня воспитали. Я всегда ненавидел огорчать людей, и мне бывало проще согласиться, чем отстаивать свое мнение. Я отошел от окна. «Вы можете войти». Александр ловко перелез через подоконник, и я заметил, что его одежда в грязи, один рукав порван, а в волосах застряли листья. «Что с вами?» «Ах, это! Я с детства славился неуклюжестью». «Упал?» Александр досадливо отряхнул штаны, но лишь размазал сырую землю. «Пару раз». «С лестницы?» «Там не так уж и высоко». «Второй этаж». «Я упал в кусты, они смягчили падение». «Вы...» Я шумно выдохнул. «Удивительны, лорд Томеску». Мне доводилось слышать слова обиднее. Александр усмехнулся. «Я могу накрыть на стол?» Засыпая, я не мог даже думать о еде. Но отвар, которым меня напоила Эш, справился с тошнотой, и я вспомнил, что не ел уже много часов. «Кухня внизу», — обреченно сказал я, указав на дверь. «Она в вашем распоряжении. Спущусь, когда приведу себя в порядок». «Как пожелаете», — едва ли не промурлыкал Александр, выскальзывая в коридор. «Безумие!» «Он залез в окно!» — кричал голос в моей голове. Все еще сонный, я надел первую попавшуюся черную рубашку, брюки, неряшливой кучей лежавшие на стуле, и понял, что выгляжу под стать ночному гостю, помятым и неаккуратным. «Ну, мы хотя бы не будем смущать друг друга», — решил я, выходя из комнаты в мрачный коридор. Внизу горели свечи. Прежде я не замечал подсвечников, расставленных, как оказалось, повсюду. Теплый свет рассеял мрак, из кухни доносилась музыка, а в воздухе витал запах жареного мяса. Переступить порог я не решился. Застыл, пристально разглядывая Александра, виртуозно сервировавшего стол. Он двигался уверенно, а я невольно вспомнил мачеху, которая также увлеченно готовилась к семейным ужинам и напевала, расправляя салфетки. Меня охватила тоска по дому, горькая улыбка тронула губы. «А вот и вы!» — воскликнул Александр, не обернувшись. «Откуда здесь граммофон?» «Притащил из гостиной. Он стоял в углу, накрытый пыльником. Вы не видели?» «Не обратил внимания», — признался я. «Не нашел времени для исследования дома. А как вы...» «Я очень внимательный. Силуэт граммофона ни с чем не спутать». Александр отошел и развел руки в стороны. «Вуаля!» «Уютно. Вот что я подумал, увидев стол». В высоком канделябре горели четыре свечи. Их свет отражался в выпуклых бокалах. Огоньки дрожали и на темном полотне окна. На тарелках уже лежали мясо и овощи. Открытая бутылка вина стояла рядом. В полумраке, рассеиваемом свечами, все выглядело зыбким, загадочным и немного странным. Александр отодвинул стул и многозначительно подмигнул мне. Не сдержав улыбки, я чинно сел, расправил салфетку и еще раз огляделся. Уютно, как дома. «Вы смотрите на меня так, словно я сотворил чудо», — заметил Александр, усевшись напротив. «В каком-то смысле. Знаете, вы самый непредсказуемый из всех моих знакомых». «Да что вы! Неужели в студенческие годы никто из приятелей не залезал в ваше окно?» «В духовной семинарии учились очень сдержанные молодые люди». «И вы были одним из них». Александр откинулся на спинку стула и разглядывал меня. «Звучит чертовски скучно». «В нашей жизни были и забавы», — попытался оправдаться я. «О, правда? И что же вы делали? Позволяли себе не погладить рясу или, о боже, не явиться на занятия?» Говорил Александр насмешливо, в его темных глазах тоже отражались огни свечей. Он не казался мне заносчивым, я не чувствовал укола в злой издевке, скорее, дружеское подтрунивание. «А вы, должно быть, прожили очень интересную жизнь. Сколько раз вы залезали в чужие окна?» «Множество», — не моргнув, ответил Александр. «Если я начну перечислять все свои проказы, мы просидим здесь до завтрашнего вечера». «Это доставляет вам удовольствие?» «Безусловно. Я думаю, что жизнь дана нам для того, чтобы испить ее до дна. Удовлетворены ли вы выбором, который сделали, отец Уэйн?» Чтобы потянуть время, я начал есть, надеясь, что смогу придумать достойный ответ. Удовлетворен ли я? Никогда не задумывался об этом. С раннего возраста я знал, что хочу стать священником. Начал я, старательно подбирая слова, и цели своей достиг. Пожалуй, я удовлетворен этим». «И вы не почувствовали разочарования? Ваша жизнь полна лишений». «Вы говорите про обет безбрачия?» — прямо спросил я. «Не все люди созданы для семьи, Александр. Кому-то лучше оставаться в стороне от этой части человеческой жизни». Он так посмотрел на меня, словно понял. Улыбка сползла с лица, глаза стали серьезными. Казалось, этот странный, непредсказуемый человек видит меня насквозь. «Кто вас ранил?» Слова повисли в воздухе. Я резко потянулся к бокалу, он упал, скатился со стола и со звоном разбился. Никто из нас не сдвинулся с места. «Какие странные вопросы!» — пробормотал я. «Знаете, мой отец был тираном», — вдруг сказал Александр. «Я так люто его ненавидел, что сделал все, лишь бы опорочить его имя». «Вам удалось?» «Вполне», — он недобро усмехнулся. «Взрослея, дети становятся зеркалами для родителей, глядя в которые, те ясно видят, что сделали не так». «Похоже, ваш отец совершил много ошибок», — заметил я. «А ваш?» Я вздохнул. «Что ж, мой отец — человек строгий и холодный, но он ни разу не сделал ничего дурного. Он любил меня, как умел, и я благодарен ему за это». Александр выжидающе смотрел на меня. Он явно не удовлетворился ответом. «Мать бросила нас», — нехотя продолжил я. «Просто исчезла из нашей жизни и ни разу не дала о себе знать». «Вот как», — выдохнул Александр. Он грациозно поднялся, достал из корзины еще один бокал, поставил его передо мной и разлил вино. Я уловил тонкий аромат, исходящий от него, что-то не очень приятное, землистое, напоминающее запах опавших листьев, обращающихся в тлен. «Вы не искали ее?» — спросил Александр, снова усаживаясь напротив. «В детстве хотел, в юности тоже, но только за тем, чтобы высказать ей все, что думал о ее предательстве. Повзрослев, я понял, что в этом нет смысла. Человек, которого я знал в 7 лет, исчез. Сейчас моя мать всего лишь чужая женщина, которую я не узнаю, даже если встречусь с ней лицом к лицу». «И вы сбежали в семинарию, чтобы покинуть дом, в котором все о ней напоминало?» «Возможно», — легко согласился я. «И решили, что отстраниться от всего мирского — это хорошая идея, что вера исцелит вас, заглушит боль». Александр подался вперед, продолжая вглядываться в мое лицо. «Если бы вы спросили, что я думаю об этом, я бы ответил, что это полная чушь». Я вздрогнул от неожиданности, а Александр с залпом осушил бокал и со стуком поставил его на стол. «Так жить решительно невозможно», — заявил он. «Каким будет ваше будущее? Сколько лет вы собираетесь прозябать в этом захолустье?» «Постойте, Александр». Я попытался его успокоить, но он лишь отмахнулся. «Знали бы вы, как прекрасен этот мир, отец Уэйн», — бросил Александр. «Как красивы рассветы в горах, как величественны старые храмы, какими удивительными голосами поют водопады». Я окончательно растерялся и сжался в комок под пристальным взглядом лихорадочно горящих глаз. «К чему вы клоните?» «Не хотите составить мне компанию в одной из грядущих поездок?» Александр усмехнулся. «Ваше общество пойдет мне на пользу». «Не вижу причин соглашаться», — как мог уверенно ответил я. «А как же спасение моей несчастной души?» «Мое место в церкви». «Церковь — всего лишь здание. Не хотите расставаться со своим Богом? Возьмите его с собой». «Александр, вы молоды и полны сил. Весь мир у ваших ног». Он вскочил и заметался из угла в угол, нахмурив темные брови. Я начал подозревать, что лорд Томеску безумен. «Мой отец говорил то же самое», — вспомнил я и горько улыбнулся. «Похоже, он прекрасный человек и очень любит вас». «Свой выбор я сделал и не собираюсь отказываться от него». «Уже поздно. Вам лучше уйти». Он вдруг подскочил ко мне, схватил за плечи и встряхнул. Я тут же вцепился в холодные пальцы в тщетной попытке разжать их и оттолкнуть Александра. «Я так хочу быть вашим другом, отец Уэйн. Мне больно видеть, как вы жертвуете собой. Ваша жизнь! Но мы едва знакомы!» Я снова попытался разжать сдавившие мои плечи пальцы, но Александр не отпустил меня. «Ради бога, что вы устроили? И вы явно пьяны, лорд Томеску!» Я брезгливо поморщился. Устроенная Александром сцена выглядела комично. Мне было так неловко за него, что хотелось немедленно отправиться в ванную и отмыться от этого позора. Взгляд Александра застыл. Несколько долгих мгновений он разглядывал что-то, а после вскочил и вихрем вылетел из дома. Я бросился за ним, но, оказавшись на крыльце, понял, что он уже исчез, растворился в густом предрассветном мареве. Опустив глаза, я увидел медальон, выскользнувший из-под ворота моей рубашки. Ощупав пальцами гравировку, я запер дверь и вернулся в дом. Что за ночь? Мне казалось, что здесь, в Нейквилле, ничего не будет происходить, что жизнь моя станет размеренной и понятной, как только я перееду, но вместо покоя на мою голову свалился Александр Томеску. Он безумен. Стоит спросить отца Паскаля, не страдает ли лорд душевными болезнями. За дверью раздался вой. Вздрогнув, я по привычке схватился было за крест, но его на мне не оказалось. Вой повторился. Он стал куда громче и ближе. «Просто собака. Алан, тебе следует отдохнуть», — попытался успокоить себя я, пятясь к лестнице. Странный скрежет и звон привлекли мое внимание. Затаив дыхание, я слушал, как на крыльце что-то скребется. Утробный рык заставил меня опомниться. Взлетев по лестнице, я ворвался в спальню и захлопнул дверь. «С меня хватит. Еще одна подобная ночь, и я просто сойду с ума». Назло глупым страхом, обуявшим меня, я переоделся в пижаму и забрался в постель. Мне стоило большого труда заставить себя закрыть глаза, но сон не шел. Тогда я залпом допил остывший отвар, накрылся одеялом с головой, и лишь после этого Господь смилостивился и позволил мне уснуть.